Когда они, наконец, добрались, поезд уже проскочил. Кассир, сидевший в будке, отапливаемой железной печкой, сказал им, что поезд задерживается на заснеженных открытых участках, и невозможно угадать, когда придет следующий. Маша дрожала от холода и подпрыгивала, чтобы согреть ноги. Лицо ее болезненно побледнело. Прошло 15 минут, а поезд не появлялся. Собралась толпа ожидающих. Мужчины, обутые в резиновые боты, галоши и держащие коробки для ленча. Женщины в теплых жакетах с закутанными в платки головами. Каждое лицо по-своему выражало скуку, алчность, беспокойство. Низкие лбы, беспокойные взгляды, широкие носы с большими ноздрями, квадратные подбородки, полные груди, широкие бедра опровергали все предвидения утопии. Котел эволюции все еще кипел. Любой крик мог спровоцировать здесь восстание. Правильное использование пропаганды могло бы превратить этих людей в толпу погромщиков. Раздался свист, и на станцию ворвался поезд. Окна его были белые от мороза. В вагоне было холодно. Пол был покрыт слякотью, испачканными газетами, жевательной резинкой. «Может ли быть что-либо отвратительнее, чем этот поезд?» – подумал Герман. «Здесь все так мрачно, как будто кто-то специально позаботился об этом». Какой-то пьяный принялся разглагольствовать, болтая о Гитлере и евреях. Маша достала из сумочки зеркальце, стараясь разглядеть в запотевшем стекле свое отражение. Она смачивала пальцы и пыталась пригладить волосы, которые сквозняк вновь приводил в беспорядок. Все время, пока поезд шел над землей, Герман смотрел в кусочек окна, который оттаял от изморози. Газеты трепались на ветру. Бакалейщик посыпал солью тротуар возле своей лавки. Автомобиль пытался выбраться из канавы, но его колеса беспомощно проворачивались на месте. Герман вдруг вспомнил о своем решении стать примерным евреем, вернуться к Шулкан-Арух, в Геморе. Сколько раз он принимал такие решения? Сколько раз пытался наплевать на все мирское, и всякий раз что-то нарушало его планы. Вот теперь он ехал на вечеринку. Половина его народа была замучена и убита, а другая половина давала вечеринки. Его переполняла жалость к Маше. Она выглядела похудевшей, изнуренной, больной. Было поздно, когда Герман и Маша вышли из поезда на улицу. Дикий ветер дул с замерзшей Хадсон-Ривер. Маша прильнула к Герману. Ему приходилось сгибаться, всем своим весом сопротивляться порывам ветра, чтобы его не сносило назад. Снег залеплял веки. Маша, задыхаясь, что-то кричала ему, шляпу срывала с головы, полы, пальто и брюки промокли. Чудом им удалось распознать номер на доме Рабби. Почти бездыханными они вбежали в вестибюль. Здесь было тихо и спокойно. На стенах висели картины в золоченых рамах. Пол покрывали ковры. Люстры излучали мягкий свет, диваны и кресла ждали гостей. Маша подошла к зеркалу, пытаясь поправить что-нибудь в пострадавших от непогоды платье и лице. «Если я переживу это, я никогда не умру», — сказала она. Второе. Она в последний раз повернулась на месте и двинулась по направлению к лифту. Герман подтянул галстук. Воротничок рубашки был слишком широк. Зеркало во весь рост отразило все недостатки его фигуры и наряда. Он сутулился и выглядел изможденным. Он похудел. Пальто и костюм болтались на нем. Лифтер на мгновение заколебался, прежде чем открыть двери лифта. Когда лифт остановился на этаже Рабби, он подозрительно наблюдал за тем, как Герман звонил в дверь. Никто не появлялся. Герман слышал шум, разговоры и громкий голос Рабби. Через некоторое время дверь открыла чернокожая горничная в белом переднике и белой шапочке. Позади нее стояла жена Рабби, Ребецин. Это была высокая, величавая женщина, ростом даже выше своего мужа. У нее были волнистые белокурые волосы и вздернутый нос. На ней было длинное золотистого цвета платье. Герману бросились в глаза драгоценности. Все в этой женщине казалось костлявым, заостренным, длинным, нееврейским. Она посмотрела сверху вниз на Германа и Машу, и глаза ее оживились. Внезапно появился Рабби. «Вот и они!» — загремел он, протянув обе руки. Одну Герману, другую Маше, а потом поцеловал Машу. «Она действительно красавица!» — орал Рабби. «Он ухватил самую хорошенькую женщину в Америке. Айлин, посмотри на нее!» «Дайте мне ваше пальто. Холодно, правда? Я боялась, что вы не сможете добраться. Муж так много рассказывал мне о вас. Я в самом деле счастлива, что...» Рабби обнял Машу и Германа и повел их в гостиную. Он пробивался через толпу, по пути представляя их. Сквозь дымку Герман видел чисто выбритых мужчин с крошечными ермолками, примостившимися на пышных волосах. И мужчин без ермолок, мужчин с козлиными бородками и с окладистыми бородами. Еще большее разнообразие было в цвете волос женщин и в фасонах их платьев. Он слышал английский, иврит, немецкий и даже французский. Пахло парфюмерией, ликерами, рубленой печенкой. К новым гостям подошел лакей и спросил, чего бы они хотели выпить. Рабби повел Машу в бар, оставляя Германа позади. Он обхватил Машу за талию, ведя ее как в танце. Герману хотелось присесть. Но он нигде не видел свободного стула. Служанка предложила ему поднос с разнообразной рыбой и другими холодными закусками, мясом, вырезкой, яйцами, крекерами. Он попытался пронзить зубочисткой половину яйца, но она соскользнула. Люди так громко разговаривали, что ему было не по себе от шума. Громко хохотала какая-то женщина. Герман никогда не был на американской вечеринке, парти. Он ожидал, что гости будут сидеть и что будет подан обед. Но тут не было комнаты с накрытым столом. Кто-то заговорил с ним по-английски, но в общем шуме он не мог разобрать слов. Куда пропала Маша? Казалось, ее поглотила толпа. Он остановился перед картиной и стоял, глядя на нее безо всякой причины. Потом прошел в комнату с несколькими креслами и кушетками. Стены от пола до потолка были уставлены рядами книг. Несколько мужчин и женщин сидели вокруг стола, держа в руках бокалы с напитками. В углу стояло свободное кресло, и Герман опустился в него. Люди в комнате говорили о профессоре, который получил субсидию в 5000 долларов для написания книги. Они высмеивали его самого и его писание. Герман слышал названия университетов, фондов, стипендий, грантов, публикаций по иудаике, социализму, истории, философии. Что это за женщины? «Откуда они так много знают?» — подумал Герман. Он стеснялся своей поношенной одежды и боялся, что они попытаются вовлечь его в свой разговор. «Я не принадлежу к ним. Мне следовало бы оставаться талмудистом». Он задвинул свое кресло в угол, подальше от этих людей. Чтобы чем-то заняться, Герман взял с полки «Диалоги Платона». Он открыл книгу наугад на Федоне и прочел: «Это может показаться неправдоподобным, но те, кто искренне сосредоточены на философии, на самом деле просто учатся тому, как умереть и как быть мертвым». Он перелистал несколько страниц назад к апологии, и ему попались на глаза слова: «Потому что я уверен, что это противоречит природе, когда более достойному человеку причиняет вред менее достойный». Так ли это было в действительности? Противоречило ли природе то, что нацисты убили миллионы евреев?